Второе. Трой задержалась в театрике с Полом и Финеллой. Пол включил рабочее освещение, и они вместе осмотрели рисовальные принадлежности Трой, сложенные за кулисами. Ящик с красками был открыт. Кто-то выдавил на крышку, отделяющую краски от отсека, где сложены дощечки для эскизов, немного изумрудной окиси хрома и слоновой кости. Орудовали большой кистью, окунув ее сначала в зеленое, потом в черное. «Слушайте», — начал Пол, — «ведь на кисти должны остаться отпечатки пальцев». Он смущенно посмотрел на Трой. «Верно ведь?» «Полагаю, Родерик с вами бы согласился», — кивнула она. «Ну а коли так, то если сравнить с ними отпечатки всех, кто здесь есть, получится довольно убедительно, так? Более того, чертовски интересно». «Да». «Но, насколько я понимаю, это не такая простая процедура». «Знаю, надо двигать ладонь и все такое прочее. Но, смотрите, на кисти осталось немного зеленой краски. Я читал про это. Допустим, мы возьмем у всех отпечатки пальцев, вряд ли они смогут отказаться». «Здорово, Пол, давай так и сделаем», — захлопала в ладоши Финелла. «Что скажете, миссис Алейн?» «Дорогой мой, не думайте, пожалуйста, будто я хоть сколько-нибудь разбираюсь в таких делах. Могу согласиться лишь, что это было бы весьма занятно, но я действительно знаю, что такую процедуру проводят официально». «Я тоже», — сказал Пол. «Немало читал про это. Итак, допустим, мы уговорили их дать отпечатки, допустим, держим при себе кисти и ящик с красками, и тогда, как вам кажется, и тогда я бы показала их ему как фотоснимок», — сказала Трой. «Ну так прекрасно», — кивнул Пол. «Слушайте, завтра же утром я все им выложу. Надо, наконец, все прояснить. А то чертовщина какая-то получается, дурацкое представление. Вы согласны, миссис Алейн?» «Я с вами», — заявила Трой. «Здорово», — воскликнула Финелла. «Я тоже, естественно. Вперед!» «Хорошо», — Пол осторожно обернул кисть тряпкой. «Надо спрятать ее где-нибудь вместе с ящиком. Они будут у меня». «Да, прекрасно». Они заперли портрет в реквизиторской и с видом заговорщиков пожелали друг другу спокойной ночи. Чувствуя, что Анкридов на сегодня с нее достаточно, Трой попросила передать членам семьи ее извинения и пошла к себе наверх. Заснуть не получалось. Снаружи, во тьме, дождь изо всех сил колотил по башенной стене. Ветер, казалось, задувал в трубу дымохода и с трудом пытался вырваться назад. Таз на лестничной площадке сменился ведром, и неровная раздражающая дробь капель заглушала все остальное и играла на нервах, как на кастаньетах. «Одна, всего лишь еще одна ночь здесь», — думала Трой, а потом радость возвращения в знакомую обстановку лондонской квартиры, и там будет муж. Вопреки всякой логике, она почувствовала нечто вроде сожаления, что придется покинуть эту комнату в башне, и с тем же чувством начала перебирать в памяти странные события дней и ночей, проведенных в Анкритоне. Краска на перилах, очки на портрете, размалеванное зеркало в спальне сэра Генри, инцидент с раздувшимся мочевым пузырем, летающая корова. Если в этих дурацких розыгрышах виновата не Пенти, тогда кто же? Если за всем этим стоит кто-то один, то Пенти оправдана. Но ведь может быть так, что красками перила измазала Пенти, а уж дальше действовал кто-то другой. Вообще, учитывая послужной список Пенти, за ней такие фокусы водятся. Хорошо бы знать, что думает насчет детской психологии современная наука. Характерно ли такое поведение для ребенка, который хочет быть в доме главным, а ему кажется, что его всячески притесняют или не обращают на него внимания? Но Трой была уверена, что Пенти говорила правду, отрицая какое-либо участие в проделках с красками. И если только мисс Эйбл не лжет, то и летающую корову к портрету пририсовала наверняка не она, хоть спора нет, некоторая предрасположенность к коровам и бомбам у нее имеется. Трой беспокойно заворочилась в постели, и ей показалось, что помимо ветра и дождя она услышала бой больших часов. Имеет ли значение тот факт, что добавления к портрету всякий раз делались на сухой части полотна и таким образом не принесли картине вреда? Кто из взрослых в доме способен учитывать это? Седрик, ведь он и сам рисует, хотя, скорее всего, акварели. Ей казалось, что его эстетическое чувство при всем своем своеобразии – чувство истинное. Его инстинктивно отвращает такого рода вандализм. Да, но что, если он понимает, что вреда от этого картине не будет никакого? Хорошо, но какой у него может быть мотив? Седрик вроде ей симпатизирует. Зачем ему портить ее работу? Трой перебирала в памяти всех обитателей дома, отвергая одну версию за другой, пока не дошла до мисс Оринкурт. Для нее такие откровенно вульгарные штучки вполне характерны. «А не может ли быть так, — со смущенной усмешкой подумала Трой, — что мисс Оринкурт весьма не понравилось то изысканное внимание, которое уделяет своей гостье сэр Генри? Может, она вообразила себе, что сеансы превратились просто в еще один повод для более откровенных заигрываний, более страстных поглаживаний по ладони, более многозначительных пожатий локтя? «Черт!» — пробормотала Трой, ворочаясь в постели. «Что за идеи приходят посреди ночи? Нет, это уж слишком. Не исключено, что просто одна из престарелых служанок совсем выжила из ума и занялась этими фокусами. Или Баркер...» Уже засыпая, подумала Трой. Под шум дождя и завывание ветра в голове теснились совсем уж невероятные образы. Вот она видит, как на башню летят с ночного неба бомбы. В самый последний момент бомбы превращаются в зеленых коров. Весело подмигивая ей и заигрывая на манер Седрика, они сбрасывают свои мягкие снаряды и явственно произносят «Шлеп, шлеп, шлеп, дрожайшая миссис Алейн». «Миссис Алейн! Дрожайшая миссис Алейн, просыпайтесь же!» Трой открыла глаза, у ее кровати стояла полностью одетая Финелла. При слабом свете зари лицо ее было очень бледно. Она нервно сжимала и разжимала ладони, уголки губ были опущены, как у готового расплакаться ребенка. «О, Господи, ну что еще?» — воскликнул Трой. «Я подумала, надо мне сказать вам, больше некому. Все словно обезумели, Пол не может оставить мать. Мама пытается успокоить тетю Десси, та в истерике, да и я едва на ногах держусь. Мне просто надо с кем-то поговорить». «Да в чем дело-то, что стряслось?» «Дед, Баркер, принес ему молоко и увидел лежащим, мертвым».